Плоды отваги. Северяне стояли в ряд на гребне холма. Черные силуэты на белом полотнище неба. Еще было рано, и просвечивающее сквозь густые облака солнце напоминало скорее мутное пятно. В углублениях склонов темнели холодные грязные пятна подтаявшего снега, по дну долины клубилась тонкая дымка. Вест мрачно рассматривал черные силуэты на гребне холма. Все это было ему не по вкусу. Для разведки или отряда фуражиров их слишком много, для нападения слишком мало. Однако они почему-то продолжали невозмутимо наблюдать с возвышенности за бесконечно долгими, неумелыми приготовлениями в низине армии принца Ладислава. Штаб его высочества с небольшим подразделением охраны обосновался на зеленом пригорке напротив холма северян. Рано утром это место нашли разведчики. Несмотря на то, что позиция врага была выше, на первый взгляд расположение казалось хорошим. Сухо, да и долина прекрасно просматривается. Однако за день здесь все перемесили тысячи ботинок, копыт и сотни колес, превратив влажную землю в черную липкую грязь. Грязь облепляла обувь, брызгами усеивала мундиры, перепачкались все – Вест, офицеры, солдаты. Даже на безупречно белых одеяниях принца чернели кляксы. Парой сотен шагов ниже располагался центр союзной линии фронта. Основу составляли 4 батальона пехоты собственного королевского полка, стоящие аккуратными блоками ярко-красной ткани и тусклого металла. Со стороны казалось, будто их выстраивали по огромной линейке. Перед ними тянулись несколько жидких шеренг лучников в кожаных коротких куртках и стальных шлемах. Сзади располагалась конница. Но сейчас кавалеристы в полной экипировке, удивительно неуклюжие, расхаживали вокруг пешком. По другую сторону тянулись бесформенные батальоны рекрутов в разношерстном облачении. Вокруг с воплями, бурно жестикулируя, бегали офицеры, пытающиеся сомкнуть ряды и выровнять кривые шеренги. Не дать не взять собаки, подгоняющие лаем капризную овечью отару. В целом примерно 10 тысяч человек. И все, Вест это знал, смотрят на выставленный для отвлечения внимания маленький отряд северян. Смотрят с нервозной смесью волнения и страха, гнева и любопытства. Как когда-то смотрел на своего первого врага он сам. Вест навел на холм подзорную трубу. Они так уж и пугающе не выглядят. Косматые, в потрепанных шкурах, в мехах с простейшим оружием. Точь-в-точь, как их представляют наименее одаренные воображением штабные лизоблюды принца Ладислава. Ничего похожего на отряды армии, которую описывал Тридуба. И Весту это крайне не понравилось. Выяснить, что происходит по ту сторону холма, не было возможности. Почему же эти северяне стоят здесь? Либо пытаются отвлечь союзные войска, либо попытаются заманить их в ловушку. Впрочем, сомнений полковника никто не разделял. «Они над нами издеваются!» — трескучим голосом вскричал лорд Смунд, вглядываясь прищуренным глазом в собственную подзорную трубу. «Пусть отведают союзных копий! Одна стремительная атака, и кавалеристы сметут этот сброд! Мы захватим холм!» Он говорил так, словно захват холма, примечательного лишь тем, что на нем стоят северяне, принесет союзу быструю славную победу. Вест, в сотый раз за день, только крепко стиснул зубы и возразил лорду. «Они находятся на возвышенности». Медленно, как можно терпеливее, объяснял он. «Местность для атаки неудачная. Этот отряд, скорее всего, не один. Насколько нам известно, за холмом расположены основные силы Бетоды». «Судя по виду, это обычные лазутчики», — негромко заметил Ладислав. «Внешность обманчива, ваше высочество. Холм нам не нужен, время работает на нас. К нам на помощь спешит маршал Берр, а Бетоду ждать помощи неоткуда. Сейчас нет смысла вступать в схватку». Смунд презрительно фыркнул. «Нет смысла! Это, между прочим, война! И враг стоит перед нами на землях Союза! Вы, полковник, постоянно жалуетесь на низкий моральный дух!» Он ткнул пальцем в сторону холма. «А чего вы ожидаете? Сколько уже сидим, сложа руки, когда враг буквально перед носом? Что может быть более угнетающим?» «Сокрушительное, бессмысленное поражение!» — рявкнул Вест. И тут, как назло, один из северян пустил в долину стрелу. Крошечная черная щепка, пусть и пущенная с высоты, описав в небе дугу, шлепнулась на землю более чем в сотни шагов от линии фронта. Никто, разумеется, не пострадал. Зато на принца Ладислава эта странная бессмысленная выходка подействовала, как удар хлыста на лошадь. Подскочив со складного походного стульчика, его высочество разразился проклятиями. «Чёрт бы их побрал! Они издеваются! Немедленно отдавайте приказ!» Он расхаживал взад-вперед, грозно потрясая кулаком. Пусть кавалерия немедленно построится и приготовится к атаке. Ваше высочество, послушайте мой совет, подумайте. К черту, Вест! Наследник престола разъяренно швырнул на землю шляпу. Вы постоянно со мной спорите. Разве ваш друг, полковник Глокта, колебался бы хоть на одну секунду, видя перед собой врага? Вест сглотнул комок в горле. Полковника Глокту захватили в плен гурки. Он повел своих людей на верную гибель. Они все погибли. Он медленно поднял шляпу и почтительно протянул ее принцу. Не завершится ли сейчас окончательно и бесповоротно его карьера? Владислав заскрипел зубами и, тяжело дыша через нос, резко вырвал у Веста шляпу. «Я принял решение! Бремя командования лежит на мне! Только на мне!» Он развернулся к долине. «Давайте сигнал к наступлению!» На Веста внезапно накатила страшная усталость. И когда морозный воздух огласил уверенный сигнал горна, когда кавалеристы, взобравшись на лошадей, потрусили с поднятыми копьями между рядами пехоты вниз по пологому склону, он едва держался на ногах. Перейдя долину, окутанные белесым морем дымки, всадники перешли на галоп, и от топота копыт над холмами гремело эхо. Северяне пустили в мчащийся на них отряд несколько стрел, но те лишь отскочили от тяжелых доспехов, не причинив ни малейшего вреда. На подъеме войско начало терять скорость, ряды смешались, так как приходилось объезжать кусты и ухабы. Тем не менее, стоящих на гребне северян движущая масса стали и лошадей, похоже, впечатлила. Редкая шеренга колыхнулась и распалась. Воины Бетода пустились на утек, некоторые побросали оружие. Спустя миг все они исчезли за холмом. «Черт возьми, вот верное средство!» — вопил лорд Смунд. «Гоните их к дьяволу, гоните! Догоняйте их, топчите!» — хохотал принц Владислав, размахивая вновь сорванной с головы шляпой. Со стороны рекрутов над долиной разнеслись одобрительные подбадривающие крики, заглушающие отдаленный топот копыт. «Гоните их!» — пробормотал Вест. Всадники въехали на гребень и постепенно скрылись из виду. В долине воцарилась тишина. Долгая, неожиданное, странное. В небе кружили хрипло перекрикивающиеся вороны. Чего бы только Вест не отдал, чтобы хоть одним глазком взглянуть с такой же высоты на поле боя. Напряжение было невыносимым. Он беспокойно расхаживал взад-вперед. Минуты тянулись и тянулись, а с той стороны все никто не показывался. «Что, не спешат возвращаться?» Вест оглянулся. Пайк, а за ним его дочь. Он, поморщившись, отвел взгляд. Ему было по-прежнему тяжело видеть обожженное лицо заключенного, особенно когда тот подходил, как сейчас, тихо и неожиданно. «А вы что тут делаете?» Пайк пожал плечами. «Перед сражением у кузнецов много работы, а после сражения еще больше. Впрочем, во время сражения работы почти нет». Он усмехнулся, отчего сожженная половина лица сложилась складками, точно смятая кожаная куртка. «Мне хотелось взглянуть на союзное оружие в действии. К тому же едва ли сыщется более безопасное место, чем штаб принца, верно?» «Не обращайте на нас внимания», — со слабой улыбкой сказала Катиль. «Мы не будем мешаться под ногами». Вест нахмурился. «И они намекают, что он мешался в кузнице под ногами?» «Нашли время. Ему сейчас не до шуток». А кавалерия все не возвращалась. «Черт побери, куда же они провалились?» — раздраженно бросил лорд Смунд. Принц развернулся к нему и, перестав грызть ногти, сказал. «Дайте им время, лорд Смунд, дайте время!» «Почему же не рассеивается туман?» — процедил Вест. Несмотря на пробившиеся сквозь облака солнца, туман продолжал сгущаться, подползая вверх по склону к лучникам. «Черт бы его побрал, это нам не на руку!» «Вот они!» — восторженно завизжал один из штабных принца, указывая пальцем на гребень холма. Вест, едва дыша, торопливо оглядел через подзорную трубу зеленую полосу, над которой медленно поднимались безупречно выстроенные наконечники копий. С души как будто камень свалился. Какое счастье, что он оказался неправ. «Они, они!» — закричал лорд Смунд и широко улыбнулся. «Возвращаются! А что я вам говорил, они?» За наконечниками копий показались шлемы, потом закованные в броню плечи. Радость Веста в тот же миг улетучилось, горло сдавил ужас. Из-за холма выходили ровные ряды облаченных в доспехи воинов. Их круглые щиты украшали разные рисунки, ни один не повторялся. Морды, животные, деревья и сотни прочих узоров. Из-за гребня появлялись все новые и новые люди. Карлы Бетода. Чуть не доходя до вершины холма, войско остановилось, и часть воинов выбежала из строя. Рассеявшись по склону, они встали в траву на одно колено. Ладислав опустил подзорную трубу. «Это же арбалетчики», — глухо ответил Вест. Тут же последовал первый залп. Точно стая дрессированных птиц, в небо набирая высоту, взмыло серое облако стрел. На миг повисла мертвая тишина, а затем сердито задребезжали тетивы. Стрелы с клацаньем обрушились на собственный королевский полк, на тяжелые щиты, на крепкие доспехи. Долину огласило несколько вскриков, в рядах появились зазоры. За минуту дерзкое самодовольство штаба превратилось в безмолвное недоумение, а потом в оцепенелый испуг. «У них есть арбалетчики?» — ошеломленно промямлил кто-то из придворных. Вест молча наблюдал за стоящими на холме арбалетчиками в подзорную трубу. Вот они медленно натянули тетивы, достали из колчанов стрелы, наложили их, прицелились. Расстояние было высчитано идеально. У северян не просто имелись арбалетчики, они знали, как правильно их использовать. Он поспешил к принцу Ладиславу. Тот недоуменно таращился на раненого, беднягу с безжизненно поникшей головой, которого тащили из рядов собственного королевского полка. «Ваше высочество, нужно либо сократить дистанцию, чтобы наши лучники смогли достать северян, либо отходить на возвышенность». Ладислав молча уставился на Веста. Он не то что его не понял, он, похоже, ни слова не слышал. Тем временем град стрел посыпался на стоящую перед ним пехоту, на рекрутов, у которых не было ни щитов, ни доспехов. Образовавшиеся в неровном строе многочисленные прорехи быстро заполнил туман. Казалось, стонет и дрожит весь батальон. Один из раненых кричал без остановки, тонко и пронзительно, точно животное. «Ваше высочество», — вновь заговорил Вест, — «мы наступаем или отступаем?» «Мы...» Владислав растерянно повернулся к лорду Смунду, но юный дворянин, потрясенный еще сильнее, чем принц, если это вообще возможно, в кои-то веки утратил дар речи. «Как я...» — у его высочества задрожала нижняя губа. «Полковник Вест, а как вы считаете?» Какое искушение напомнить кронпринцу, что бремя командования лежит на нем, Ладиславе, и только на нем. Однако Вест прикусил язык, сдержался. Без управления это разношерстное войско рассеется в два счета. Лучше действовать неправильно, чем бездействовать. Он развернулся к ближайшему гарнисту. «Труби отступление!» И горны затрубили, шумно, нестройно. Даже не верилось, что всего несколько минут назад эти же инструменты дерзко призывали к атаке. Батальоны медленно двинулись назад. На рекрутов во второй раз посыпались стрелы, и в третий. Строй начал распадаться. Люди бежали от смертоносного обстрела, натыкались друг на друга, падали, шеренги превратились в толпу, воздух наполнился пронзительными воплями, всюду царило смятение. Куда в очередной раз полетели стрелы, Вест не понял. Слишком высоко поднялся туман. Союзные батальоны превратились в смутные очертания шлемов или оскопий, дрожащих над серым облаком. Даже здесь, наверху, среди обозов, туман клубился уже на уровне щиколоток. Карлы тем временем принялись колотить оружием по раскрашенным щитам, сопровождая этот шум криком. Но не низким ревом, а жутким, леденящим душу воем. Несущийся над долиной протяжный скорбный стон, перекрывая треск и скрежет металла, вливался в уши союзников. Казалось, столь бессмысленный, яростный, примитивный звук издают не люди, а чудовища. Принц Ладислав и его штабные, что-то бормоча, ошалело переглянулись и уставились на карлов, шеренга за шеренгой и нисходящих с холма в сгущающийся на дне долины туман, откуда вслепую все еще пытались выбраться союзные войска. Растолкав оцепеневших офицеров, Вест подошел к гарнисту. «Построение!» Парень перевел испуганный взгляд с северян на Веста. «Построение!» — рявкнул сзади чей-то голос. «Построиться в шеренги!» Команду отдал Пайк. Орал он не хуже заправского сержанта-инструктора по боевой подготовке. Гарнист торопливо поднес горн к губам и протрубил построение во всю мощь легких. Из тумана, окутавшего их уже со всех сторон, эхом донеслись ответные позывные, приглушенные сигналы горнов, приглушенные выкрики офицеров. «Стоять! Построиться! Шеренгу, ребята! Приготовиться! Осторожно!» В гуще белесой пелены слышались треск и бряцанье. Клацали доспехи, приводимые в боевую готовность копья, лязгали о ножны мечи. Приказы разносились от солдата к солдату, от подразделения к подразделению. И к этому шуму примешивался жуткий, постепенно нарастающий вой идущих в атаку северян. Даже у Веста кровь стыла в жилах, хотя от врага его отделяло не меньше сотни шагов и несколько тысяч человек. Как же страшно сейчас первым рядам, когда им навстречу с боевым кличем и мечами наголо выныривают из тумана карлы. Миг столкновения по звуку он не распознал. Лязг становился громче и громче. Кору и вою добавились пронзительные визги, басовитое рычание, крики боли, ярости. И все это смешалось в ужасающий гул еще более высокой частоты. Штаб его высочества безмолвствовал. Каждый, в том числе и Вест, напряженно всматривался в туман, прислушивался, что же происходит у них под носом в долине. Хоть бы намек. «Туда!» — раздался неподалеку чей-то возглас. К ставке принца сквозь сумрак брел смутный силуэт. Все взгляды обратились в его сторону. Наконец он подошел ближе. Лейтенант, молодой, растерянный, задыхающийся, по уши в грязи. «Где, черт побери, штаб?» — прокричал он, поскальзываясь на склоне. «Штаб здесь!» — лейтенант демонстративно отдал Весту честь. «Ваше высочество!» «Владислав, это я!» — резко бросил принц. «Говори, что ты хотел сообщить?» Солдат смущенно развернулся и вновь отсалютовал. «Да, конечно, сэр, ваше высочество. Майор Бодзин просил сообщить, что наш батальон ведет ожесточенный бой. Врагов много и...» Он никак не мог отдышаться. «Нам нужно подкрепление!» Владислав смотрел на молодого человека так, будто тот говорил на иностранном языке. «Кто такой майор Бодзин?» — спросил принц, переводя взгляд на Веста. «Командир первого батальона рекрутов из Старикса, ваше высочество. Они на левом фланге». «Ага, на левом фланге. Ярко разодетые штабные офицеры замерли полукругом перед выдохшимся лейтенантом. «Пусть майор там держится!» — воскликнул наконец один. «Да!» — подхватил Владислав. «Передайте майору, пусть держится и... отбросит врага назад! Вот так!» Он снова начал входить в роль. «Пусть гонит их, пусть бьется до последнего. Скажите майору Клодзину, что подмога уже в пути». «Точно, в пути!» И принц с решительным видом отошел прочь. Молодой лейтенант, развернувшись, уставился в гущу тумана и пробормотал. «Где же мое подразделение?» Из тумана, задыхаясь, поскальзываясь в грязи, начали выскакивать новые люди. «Рекруты», — сразу понял Вест. Сбежали из задних рядов, охваченных сумятицей подразделений, как только началась схватка с врагом. Можно подумать, кто-то надеялся, что они продержатся. «Трусливые псы!» — бронил Смунд отступающих. «А ну назад!» С тем же успехом он мог отдавать приказы туману. Бежали все — дезертиры, адъютанты, посыльные, требующие то помощи, то подкрепления, то спрашивающие направления. Вдобавок появились первые раненые. Одни хромали сами, другие опирались на сломанные копья, третьих вели, поддерживая товарищи. К бледному парню, ковыляющему со стрелой в плече, бросился на подмогу Пайк. Следом на носилках вынесли еще одного несчастного с обрубленной по локоть рукой. Он бредил, а сквозь тугую грязную тканевую повязку сочилась кровь. Владислав заметно побледнел. «У меня болит голова. Мне нужно сесть. Куда подевался мой походный стул?» Вест покусывал губу. Что же делать? Берр рассчитывал на его опытность, поэтому и отправил с Владиславом. Увы, сейчас он понимал в происходящем не больше принца. Любой план основан на том, что противника видно или видны хотя бы собственные позиции. Оцепеневший, растерянный, расстроенный, он чувствовал себя слепцом, оказавшимся в гуще кулачного боя. «Что, черт побери, происходит?» — прозвенел сквозь шум раздраженный визгливый голос его высочества. «Откуда взялся туман? Немедленно объясните, что происходит, я требую! Полковник Вест! Где полковник? Что происходит в долине?» Если бы он знал. Люди в разнобой ковыляли, бежали, мчались по раскисшей земле через возвышенность, где располагался штаб принца. Лица на миг возникали из туманной пелены и тут же исчезали. Испуганные, сметенные, решительные. Окровавленные солдаты, безоружные рекруты, связные, передающие искаженные послания и приказы. В холодном воздухе разносились бесплотные, перекрикивающие друг друга голоса, встревоженные, торопливые, паникующие, отчаянные. «Наш полк вступил в бой с врагом, мы отступаем!» «То есть отступали, я думаю!» «Колено, черт мое колено!» «Его высочество принц, у меня срочное донесение от...» «Пошлите хоть кого-нибудь, тех, кто свободен! Кто свободен?» «Собственный королевский полк ведет ожесточеннейший бой. Они просят разрешения отступить». «Что с конницей? Где конница? Дьяволы, они люди! Капитан мертв, и мы отступаем! На правом фланге тяжелые бои, нужна помощь! Просто позарез! Помогите, пожалуйста, прошу, кто-нибудь! А потом контратака! Мы атакуем их по всей линии!» «Тише!» Вест уловил доносящееся из серого сумрака звяканье сбруи. Туман стоял такой густой, что на расстоянии в 30 шагов ничего не было видно. Только слышен явный приближающийся топот копыт. Рука сжала рукоять меча. «Конница возвращается!» Лорд Смунд радостно рванулся вперед. «Не двигайтесь!» — прошипел Вест. Но на его слова, разумеется, никто не обратил внимания. Он напряженно всматривался в серую пелену. Наконец показались скачущие к штабу силуэты всадников. Судя по форме оружия, шлема, все дело, это был собственный королевский полк. И все-таки Веста что-то смущало. Манера езды, осанка. Слишком сгорбленный, слишком небрежный. Он вынул меч и, закрыв собой принца Ладислава, негромко приказал. «Все на защиту принца!» «Вот вы где!» — крикнул лорд Смун скачущему впереди коннику. «Приготовьте людей к новой!» Меч всадника с глухим щелчком раскроил ему череп. Брызнувшая кровь в белом тумане казалась черной. И конники со зловещим, нечеловеческим, леденящим сердце воем ринулись в атаку. Обмякшего Смунда лошадь отшвырнула с дороги под копытом мчащейся рядом. Силуэты скачущих сквозь мутную пелену северян, а это были они, по мере приближения становились все отчетливее и ужаснее. Половину лица предводителя отряда закрывала густая борода. Из-под скверно прилаженного шлема союзных войск выбивались длинные волосы. Желтые зубы оскалены, глаза лошади и всадника горят яростью. Один из охранников принца бросил копье и попытался убежать, но тяжелый меч, сверкнув, вонзился ему между лопатками. «Все на защиту принца!» — снова пронзительно крикнул Вест. И начался ад. Вокруг с грохотом носились лошади, кричали, размахивая мечами и секирами всадники. Союзники бежали кто куда, поскальзывались, падали, и всюду их настигали смертоносные клинки или конские копыта. Воздух загустел от воплей, паники и страха. Северяне кружили по взгорку, разбрызгивая грязь. Веста то и дело обдавала воздушной струей от промчавшегося всадника. Вест кувыркнулся лицом в грязь, уворачиваясь от летящих на него копыт. Отчаянно, безо всякого толку, хлестнул проносящуюся мимо лошадь, откатился подальше, развернулся и встревоженно уставился в гущу тумана. Он не знал, в какую сторону смотрит. Везде было одно и то же — серая мгла, мельтешащие тени и шум битвы. «Все на защиту принца!» — в очередной раз крикнул Вест, растерянно поворачиваясь вокруг себя, но его хриплый возглас потонул в общем гуле. «Налево!» — раздался пронзительный вопль. «Построиться в шеренгу!» Только не было никаких шеренг, никто не поворачивал налево. Вест споткнулся от чье-то тело, а затем хлестнул шпагой по вцепившейся в его ногу руке. «А-а-а!» Он лежал носом в землю. Голова гудела, точно колокол. Где же он? Наверное, на тренировке по фехтованию. Неужели Луфар снова сбил его с ног? Мальчишка становится чересчур ловок. Не поднимаясь из грязи, он потянулся за шпагой, расправил пальцы, заскользил рукой по дерну. В ушах, в кружащейся голове, эхом отдавалось его собственное, оглушительно громкое дыхание. Мир превратился в мутное пятно. Мир качался. Перед глазами стоял туман, и в глазах стоял туман. Слишком поздно. Не дотянуться ему до шпаги. В висках пульсировала боль. В рот набилась грязь. Тяжело дыша, он перевернулся на спину и осторожно приподнялся на локтях. К нему неторопливо шел человек. Судя по лохматой голове, северянин. Ну, конечно, ведь было сражение. Вест молча смотрел на приближающегося врага. В руке северянин держал темную полоску. Оружие. Может, меч, может, секиру, может, копье или булаву. Какая разница? Человек сделал еще один шаг и наступил Весту на грудь, вдавив ослабевшее тело еще глубже в грязь. Ни один из них ничего не сказал. Ни прощального слова, ни емко исполненной смысла речи. Ни звуком не выразил ни гнева, ни сожаления, ни радости победы, ни горечи поражения. Северянин поднял оружие и неожиданно вздрогнул. Неуверенно отступил назад, заморгал, закачался и медленно с оцепенелым видом начал разворачиваться. Голова его вновь мотнулась вперед. «У меня что-то...» — невнятно забормотал он, ощупывая свободной рукой затылок. «Где мой...» Северянин крутнулся вокруг себя и, вскинув ногу, повалился на бок в грязь. Над ним высилась темная фигура. Шагнув вперед, фигура склонилась к Весту. Женское лицо. Причем почему-то знакомое. «Вы живы?» И тут в сознании Веста все встало на свои места. Вест глубоко вздохнул, закашлялся и, снова перекатившись на живот, схватил шпагу. «Северяне! Северяне зашли в тыл!» Он вскочил на ноги, вытирая с глаз кровь. «Их одурачили!» Голова кружилась и гудела. Конники Бетода, замаскировавшись, захватили штаб принца. С диким взором, поскальзываясь на влажной земле, Вест резко поворачивался из стороны в сторону. Где-то здесь, в тумане, враги. Но никого не было. Только он и Катиль. Топот копыт стих, конники ускакали. По крайней мере, на данный момент. Вест опустил взгляд на шпагу. От клинка осталось лишь несколько дюймов. Да уж, немного толку от Эфеса со штырьком. Он бросил обломок и вытянул меч из мертвых пальцев северянина. Головная боль не унималась ни на секунду. Северный клинок был толстый и зазубренный. Такой прослужит долго. Вест взглянул на труп человека, который едва его не прикончил. Затылок северянина превратился в полость с кровавым месивом раздробленных костей. Спутанные волосы пропитались темной липкой кровью. Катиль сжимала в руке кузнечный молот. Лицо казалось темным от пятен крови и спутанных волос. «Ты его убила?» Она спасла жизнь Весту. Оба это знали, поэтому и говорить о том не стоило. «Куда теперь?» «На передовые позиции, разумеется. Именно туда устремляется отважный юный офицер в героических историях, которые Вест читал в детстве. Вперед, на грохот битвы! Где тут рассеявшиеся солдаты? Надо быстро собрать их вокруг себя, повести в атаку и в критический миг переломить хоть сражение в свою пользу. А к вечеру домой, ужинать да получать медали». Вест чуть не расхохотался. После конников Бетода на взгорке царил разор, всюду валялись изувеченные трупы. Геройствовать поздно, слишком поздно. Он это понимал. Судьба людей в долине была предрешена давным-давно. Когда Владислав приказал переходить реку, когда Бяр разработал план действий, когда закрытый совет вздумал отправить кронпринца на север за славой, когда союзная аристократия прислала сражаться за короля не солдат, а бедных крестьян. И вот он, финал, на никчемном клочке раскисшей земли. Результат сотен случайных решений, принятых за недели, за месяцы до нынешнего дня. Предугадать это, а тем более предотвратить, не мог ни Бер, ни принц Владислав, ни сам Вест. Что-то изменить сейчас ему было не под силу, да и не только ему. День потерян. «Все на защиту принца», — пробормотал Вест. «Что?» Он принялся осматривать землю, рыться в завалах, переворачивать грязными руками мертвые тела. На него взглянули остекленевшие глаза связного с рассеченным лицом. Щека бедняги висела кровавым куском. К горлу подкатила тошнота. Зажимая рот рукой, Вест пополз на четвереньках к следующему трупу. На лице придворного из штаба принца застыло изумление. Богато расшитую золотыми галунами форму до самого живота распорол зазубренный северный меч. «Что, черт возьми, вы делаете?» — хрипло окликнул его Пайк. «У нас нет времени на поиски!» Заключенный где-то раздобыл секиру, северную, тяжелую, с окровавленным лезвием. Пожалуй, иметь подобное оружие преступнику не полагалось, но у Веста и без того забот хватало. «Нужно найти принца Владислава!» «Черт с ним!» — прошипела Катиль. «Уходим!» Вест стряхнул с плеча ее руку и, вытирая с глаза кровь, побрел к развороченным ящикам. Где-то здесь стоял принц. «Нет, прошу вас, не трогайте меня!» — визгливо проскулил знакомый голос. Наследник трона Союза, наполовину прикрытый искалеченным трупом охранника, лежал в грязи и во впадине. Белый мундир перепачкан землей и кровью. Зажмурив глаза и заслонив лицо скрещенными руками, он жалобно хныкал. «За меня дадут выкуп, выкуп! Вы не представляете, насколько огромную сумму!» Наконец один его глаз открылся, осторожно выглянув между пальцев. «Полковник!» — закричал Владислав, хватая Веста за руку. «Это вы? Вы живы?» Любезничать было некогда. «Ваше высочество, надо уходить немедленно!» «Уходить?» — пробормотал принц. По его щекам тянулись мокрые дорожки слез. «Вы не имеете в виду, мы победили?» Вест чуть не откусил себе язык. Как ни странно, спасать принца приходилось именно ему. Возможно, спасение его тщеславное пустоголовое высочество не заслуживал, но дело это не меняло. Вест спасал Владислава ради себя, а не ради него. Из чувства долга. Как подданный будущего короля. Как солдат генерала, как человек другого человека. Больше он все равно ничего не мог сделать. «Вы наследник трона, вас нужно оберегать!» Вест взял его за локоть. Владислав повертел пояс. «Я где-то потерял шпагу». «У нас нет времени!» Он потянул принца вверх, намереваясь, если понадобится, тащить его на себе. Вест брел через туман, повернув непонятно куда. Заключенные шагали следом. «Вы уверены, что путь правильный?» — пророкотал Пайк. «Уверен», — солгал он. Туман стал еще гуще. Болезненная пульсация в голове и заливающая глаз кровь мешали ему сосредоточиться. Повсюду эхом разносился шум битвы, лязг и скрежет металла, стоны, вой, крики ярости. То казалось, звук далеко, то пугающе близко. Вокруг мелькали смутные тени, угрожающего вида силуэты выныривали из серой завесы и тут же уплывали прочь. Неожиданно перед Вестом появился всадник. Полковник молниеносно вскинул меч. Клочья тумана завертелись и рассеялись. Всадником оказалась повозка с бочками. Впереди стоял мул, а возница со сломанным копьем в спине распластался рядом. «Сюда!» — шепнул Вест и, пригнувшись к земле, поспешил к повозке. «Повозки — это хорошо. Повозки — это вещевой обоз, запасы, еда, доктора. Повозки — это отходной путь из долины или, по крайней мере, с передней линии, если таковая все еще есть». Вест снова задумался. «Нет, повозки — это плохо. Повозки — это добыча». В расчете на наживу северяне слетятся на них, как мухи на мед. И он повел спутников в туман, прочь от пустых повозок, разбитых бочонков и опрокинутых ящиков. Все молча следовали за Вестом. Выдавало их лишь шумное дыхание и дочавканье по грязи ботинок. Они с трудом брели через открытое пространство, по грязной влажной траве, осторожно поднимаясь наверх. Вест пропустил всех троих вперед и взмахом руки велел им идти дальше. Постоянное продвижение вперед — единственный шанс спастись. Однако каждый следующий шаг давался тяжелее предыдущего. Кровь из рассеченной макушки стекала из-под волос по виску. Головная боль становилась все нестерпимее. Вест испытывал слабость, страшное головокружение и тошноту. Он ухватился за рукоять тяжелого меча, будто тот ему мог помочь, и, пытаясь удержаться на ногах, согнулся пополам. «Что с вами?» — обеспокоенно спросила Катиль. «Иди, иди, не останавливайся!» — глухо через силу проговорил Вест. Из тумана донесся топот копыт. Или померещилось. Шел он лишь благодаря страху, только страх гнал его вперед. Перед ним, кое-как шевеля ногами, ковыляли остальные. Принц Ладислав, за ним Пайк, за Пайком Катиль. Девушка постоянно оглядывалась на Веста через плечо. Сквозь редеющий туман он увидел деревья, и, не сводя глаз с их призрачных очертаний, шумно дыша, принялся карабкаться вверх по склону к рощице. И тут раздался возглас Катиль. «Нет!» Он обернулся. Сзади темнел силуэт приближающегося всадника. Горло сдавил ужас. «Бегом к деревьям!» — хрипло выдохнул Вест. Девушка не сдвинулась с места. Он схватил ее за руку, толкнул вперед, в очередной раз упал в грязь, но перевернулся и, кое-как поднявшись, побрел по склону в сторону. Прочь от Катиль, от деревьев, от спасения. Силуэт северянина становился все отчетливее. Заметив Веста, всадник направил лошадь к нему и опустил копье. Вест еле плелся, ноги горели, легкие горели. Надо во что бы то ни стало увести северянина подальше. Владислав уже скрылся за деревьями. За ним скользнул в кусты Пайк. Катиль, оглянувшись напоследок, тоже скрылась из виду. Вест окончательно выдохся. У него не осталось сил даже стоять, не то что драться. Поэтому он просто опустился на склон и обреченно уставился на всадника. На кончике копья ярко сверкало пробившееся из-за туч солнце. И что делать, когда северянин подъедет? Впрочем, какая разница? Смерть неизбежна. Неожиданно всадник приподнялся в седле и схватился за бок. Между пальцев у него торчало дрожащее на ветру серое оперение стрелы. Он коротко вскрикнул, его взгляд уперся Весту в лицо. Вторая стрела пронзила ему насквозь шею. Северянин выронил копье и, медленно повалившись назад, рухнул на землю. Лошадь зарысила вверх по склону, а затем, сбросив темп, остановилась. Вест сидел в грязи, не понимая, что за чудо произошло. Почему он жив? Но спустя миг встал и двинулся к деревьям. Каждый шаг давался ему с трудом, руки-ноги вихлялись, как у марионетки. В конце концов, колени подогнулись, и он упал в кусты. Рану на голове ощупывали чьи-то крепкие пальцы, слышалось негромкое бормотание на северном наречии. «А-а-а!» — взвыл Вест с усилием, приоткрывая глаза. «Не ори!» На него сверху вниз смотрел Ищейка. «Подумаешь, небольшая царапина. Легко отделался. Он, конечно, вышел прямо на меня, но тебе все равно повезло. Я частенько промазываю». «Повезло», — пробормотал он и, перевернувшись в мокром папоротнике, выглянул между стволов в долину. Туман, наконец, начал рассеиваться, постепенно выставляя на обозрение вереницу разбитых повозок, гору искореженного снаряжения и груду изувеченных тел. Весь тот ужасный разор, что остается в результате сокрушительного поражения. или сокрушительной победы, если ты на стороне Бетода. В сотни шагов от укрытия к другой рощице деревьев со всех ног мчался какой-то несчастный, судя по одежде, повар. За ним с копьем наперевес гнался всадник. С первого раза северянин промахнулся, но затем обогнал жертву и, развернувшись, сбил с ног. К своему удивлению, Вест не ужаснулся, глядя, как всадник настигает и закалывает копьем беглеца. Его охватила постыдная радость. Радость, что убили не его. Подобная кровавая сцена была не единственной. Многие бежали по склонам, и всех их преследовали всадники. Не в силах на это смотреть, Вест отвернулся и скользнул в спасительные заросли. Ищейка тихо рассмеялся себе под нос. «Три дуба в штаны наложит, когда увидит, кого я привел». И по очереди указал пальцем на членов странной, измученной, грязной компании. «Полуживой полковник Вест, девчонка с окровавленным молотком, парень с физиономией, похожей на закопченное дно котелка, да еще этот, если не ошибаюсь, ну, по чьей милости приключилось чертово побоище? Вот так штучки откалывает жизнь, клянусь мертвыми». Он покачал головой с усмешкой, глядя, как Вест, лежа на спине, жадно ловит ртом воздух, точно выброшенная на берег рыба. «Три дуба, как пить дать, в штаны наложит».